Преступность в сфере экономики – одна из коренных проблем советского государства. Советская торговля, общественное питание, гостиничное хозяйство, здравоохранение, спорт, зрелищные учреждения, высшие и средние специальные учебные заведения, система заготовок сельскохозяйственной продукции, промышленность, особенно легкая и пищевая, жилищное строительство и жилищное хозяйство, транспортная сеть, военная промышленность, тыл армии и многое другое поражены массовой организованной преступностью. Наиболее очевидная форма преступности в сфере экономики – это хищение социалистического имущества, которое занимает одно из первых мест среди других видов преступлений – до 25-30%. Наряду с хищениями экономическими преступлениями считаются выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции, приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов, коммерческое посредничество, спекуляция, обман покупателей и заказчиков. К категории экономических могут быть отнесены также должностные преступления, советская беловоротничковая преступность, о существовании которой раньше не писалось применительно к СССР. В конце 60-х годов я принимал участие в закрытом исследовании, которое выявило, что в орбиту скрытой преступности экономического характера втянуто не менее 20 миллионов советских людей. В наши дни, думается, эта цифра подошла к отметке 30 миллионов. Когда преступность принимает такие масштабы, то напрашивается вывод, что виноваты на самом деле не преступники, а система и законы их породившие. Нигде, кроме СССР, взаимовыгодный обмен, при котором выигрывает и продавец, и покупатель, преступлением не считается. За выпуск недоброкачественной продукции карает рынок, ее не покупают. А хищениями заниматься гораздо труднее, когда у добра есть хозяин. Все это понимал Горбачев, когда он решил начать расковывать, наконец, те громадные народные силы, что раньше уходили на подпольную экономику. Другое дело, что отношения в обществе так искалечены 70-летним насилием государства, что процесс выздоровления при любых условиях будет нелегким. Сексот. Мамоновы, мать и двое детей, жили на Волге под Горьким. По национальности они были мордва. Работали в колхозе, жили, как все, тихо, мирно, трудно. Когда дети подросли и захотели продолжить образование, Раис Мамонов подал документы в Горьковский университет, а сестра его Надежда в педагогическое училище. Экзамен Раис сдал, но в университет его не взяли. «Вас мы принять не можем, не имеем права», — сказал секретарь приемной комиссии. «Почему? А сами не догадываетесь?» «Нет, конечно. Извините меня, мне неприятно на эту тему говорить, но вам должно быть известно, что ваш отец, Салават Мамонов, в 1938 году был приговорен к 10 годам лагерей за антисоветскую агитацию и пропаганду как враг народа. Инструкция Министерства высшего образования запрещает принимать в университеты детей, чьи родители осуждены за государственные и другие тяжкие преступления. Я вижу, вы человек с понятием, и говорю вам об этом доверительно, чтобы вы зря просто пороги не обивали. Но ведь мой отец был осужден в годы культа личности, он был невиновен, сейчас другие времена». «Не знаю, не знаю. Обратитесь куда следует, докажите, что отец невиновен, тогда приезжайте, зачислим». Раис обратился в Горьковский областной суд. «Попробуйте зайти в НКВД, то есть в КГБ, сказали там. Их дела, их архив, пусть и ищут». В суде дело Мамонова и не могло быть. Во времена Великой Чистки по политическим делам вместо народного суда была пресловутая «тройка» — суд политической полиции, выносивший приговоры заочно. КГБ направил Раиса в государственный архив, те в юридическую консультацию, а пожилой опытный адвокат посоветовал съездить в приемную Верховного Совета в Москву. Туда с последней надеждой спасти своих близких председатель президиума обладает правом помилования, съезжались люди со всех концов страны. В конце концов, дело по обвинению Салавата Мамонова, отца Раиса, нашлось. Папка, содержавшая 46 листов, густо исписанных от руки или отпечатанных на машинке среди сотен тысяч и подобных, покоилась на полке с надписью «Хранить вечно». Полка же стояла в большом зале, где все было аккуратно расставлено и подобрано, где поддерживалась невысокая температура. Это был центральный архив КГБ. По запросу из приемной Верховного Совета папка была извлечена. Чиновник из приемной бегло ее перелистал и пообещал, что дело будет пересмотрено и о результатах Раису Мамонову сообщат. Мамонов ушел, а референт позвонил в прокуратуру начальнику уголовно-судебного отдела Кудрявцеву. Потом оно попало к прокурору Московской области Борису Маркову, который, вручая это дело мне, сказал: «Никаких рецептов давать не буду, сам не знаю, как расследовать эти дела, уроды». Расследование, как я считал, состояло в том, чтобы узнать правду. Был ли виновен гражданин Салават Мамонов в государственном преступлении, или его оклеветали, или он просто сболтнул что-нибудь лишнее и поехал валить лес в сибирскую тайгу? Задачу осложняло одно обстоятельство – время. С тех пор, как Салават Мамонов отправился навстречу своей смерти в глухие леса Сибири, прошло 25 лет. И каких лет? Где искать свидетелей? Остался ли вообще в живых кто-нибудь, кто имел хоть какое-нибудь отношение к делу? Я открыл папку. Обложка аккуратная, чистенькая, не то что наши прокурорские грязные, захватанные в кляксах. И меня как кольнуло. А ведь дело-то, поди, никто никогда и не смотрел. Разве что следователь, председатель тройки да секретарь. Так и есть. На обложке три штампа: НКВД, трибунала, лагеря. Первый лист – опись дела, составленная секретарем отдела госбезопасности города Серпухова, старшим лейтенантом Петуховским. Дальше постановление о возбуждении дела. Согласен, начальник отдела НКВД по Серпуховскому району Михаил Потехин. Утверждаю, прокурор Серпуховского района Московской области Алексей Корольков. Постановление о возбуждении уголовного дела. 7 июля 1938 года, город Серпухов, Московской области. Я, следователь отдела НКВД по Серпуховскому району Владимир Титов, сего числа, рассмотрев материалы дела об антисоветской агитации и пропаганде, установил: 5 июля 1938 года, следуя в общем вагоне пассажирского поезда номер 7632 Москва-Тула, гражданин Мамонов Салават, работающий истопником на фабрике резиновых изделий с целью дискредитации советской власти, распространял сведения, порочащие советский строй, самый передовой в мире, и пытался исказить образ вождя советских народов, товарища Сталина Иосифа Виссарионовича, рассказывая анекдоты группе пассажиров. Принимая во внимание, что в действиях Мамонова Салавата содержится состав преступления, предусмотренный статьей 58.10 УК РСФСР, и руководствуясь статьей 108 УПК РСФСР, постановил возбудить в отношении Мамонова Салавата уголовное дело по признакам статьи 58.10 УК РСФСР и принять его к своему производству. Следователь Титов. Как я и предполагал, сболтнул лишнее. А вот и донос на Мамонова. Некий честный советский человек заявляет, что не может молчать. Так глубоко оскорбил его чувство гражданин, который во всеуслышание порочил товарища Сталина, клеветал на колхозное крестьянство и при этом еще и смеялся. Случайно этому честному советскому человеку удалось узнать и имя негодяя — Салават Мамонов. А вот и написанная тем же почерком докладная записка на имя начальника НКВД. Затем то же самое изложено в виде краткого показания свидетеля, предупрежденного об ответственности за дачу заведомо ложных показаний за ложный донос. В папке я нашел также показания двух инженеров, ехавших в командировку в город Серпухов и ничего такого, разумеется, не заметивших. Но когда им напомнили об этом через неделю у следователя, они все вспомнили и полностью подтвердили показания лица, сидящего на очной ставке. Главным свидетелем обвинения была молодая женщина по фамилии Крылова. Это она разоблачила вражеского агитатора.